Глава 19. Тимошка вскочил с уютной кровати, словно подброшенной вверх тугой пружиной. Первая мысль была о том, что кто-то из соседей заметил его, перемахивающий через ворота, и нажаловался не Непалне ли, Юрию Львовичу. Тимка тщательно оделся и вышел поздороваться с хозяйкой. В гостиной сидела одна Зиночка. Девочка подозрительно посмотрела на него и вздернула носик. «Тебе принесли посылку? Любопытно, от кого бы это?» Изящным жестом она указала на лежащий на столе сверток в мелованной бумаге с четкой надписью «Тимофею в собственные руки». От радости Тимошка прямо в жар кинула. «Точно! От дяди Пети. Раз шлет посылку, значит, у него все хорошо, и он жив, и в добром здравии». Но тут же остановился. «Нет, наверное, не от дяди Пети, иначе Зиночка не спрашивала бы его, от кого это, и не сидела в карауле около посылки, не сводя с нее удивленного взгляда». Мальчик потрогал пакет ладонью. Он был тяжелый и плотный. «Интересно». Тимошка позвал Нину Павловну, с волнением разрезал бечевку тяжелыми ножницами и развернул похрустывающую сверстью бумагу. Под ней оказалась толстая книга в зеленоватом кожаном переплете с тисненной надписью «Альфред Брэм. Путешествие по Нилу». «Весьма загадочно», — заметил Нина Павловна, внимательно исследовав неожиданный подарок. «Ни надписи, ни визитки. Дворник сказал, что пакет передал какой-то важный старик». Она лукаво посмотрела на Тимошку. «Вы делаете успехи в обществе, молодой человек». Тимка покраснел, прижал книгу к груди и торопливо пошел к себе в комнату. Его душа была переполнена любовью и благодарностью. Он догадывался, что эту книгу прислал для него Всеволод. «Я буду хранить подарок князя Изерского на самом видном месте», — думал Тимошка, поглаживая рукой яркие картинки неведомых животных и разглядывая страницу за страницей. «Вот она, моя змея!» Он остановился на странице с рисунком королевского питона и долго любовался затейливым узором на змеиной коже. И какая только животинка не появится на свет Божий! Тимошкины мысли перекинулись на ночное приключение и странную старуху, которая второй день кряду попадалась ему на глаза. Как же звали ту знаменитую актрису, которую шальная бабка лупила по спине? — подумал он. — Кажется, Сева назвал ее Евгения Рассолова. Надо будет разузнать о ней у Нины Павловны. Он услышал неуверенные шаги Танечки по коридору и выбежал ей навстречу поздороваться. Танюша словно бы ожидала Тимошкиного прихода. Она смело протянула к мальчику руку, и он, повинуясь какой-то неясной идее, сложил ее пальцы в воронку наподобие телефонного рожка и громко сказал, поднеся губы к самому отверстию: «Тима! Тима!» А потом, как вчера, написал на ладошке большую букву «Т». Губы слепо-глухой шевельнулись в безмолвном ответе, и Тимка обрадовался, что они с Танюшкой сумели так быстро подружиться. Он взял девушку за руку и подвел к открытому окну. Ее лицо, освещенное теплым летним солнцем, было удивительно спокойным и милым. «Как жаль, что ты не можешь видеть этой красоты и никогда не услышишь моих слов», — сказала Тимошка. «Но ты не расстраивайся. Мой дед говорил, что у каждого свой путь, и только Господь Бог знает, как для кого лучше». Во дворе дома Тимошка заметил дворника Ивана Лукина и помахал ему, как старому знакомому. Иван Шутовский отдал ему честь и вытер вспотевший под пышным картузом лоб. — Пора на прогулку. Ишь, какой денек разгулялся. Нынче жара будет. — Ведь и впрямь пора, — подумал Тимка. — Кирьян поди заждался. На этот раз в больницу его повела горничная Маша. Как хорошо бежать впереди Маши по уже знакомому пути. Если бы девушка по дороге то и дело не останавливалась, чтобы поболтать с прислугой из соседних домов, они дошли бы за 10 минут. Приятельницы Маши были такие же, как правило, как она, бойкие и симпатичные девушки, едва начинающие обживаться в столице. Особенно Тимошке понравилась острая на язык толстенькая Лена, которая смешно около и ежесекундно хохотала, прихлопывая по бокам пухлыми ладошками. — Иди, вон твоя больница, — сказала наконец Маша и подвела Тимошку почти к самому корпусу, около которого выстроилось несколько военных. — Я смотрю, здесь и солдатики есть. Она проводила глазами строй молодых парней в артиллерийской форме и кокетливо поправила воротничок своей шелковой блузки. — Ты, Тимошка, беги по своим делам. Мне барыня приказала через пару часов тебя забрать. Будешь меня во дворе поджидать. А я домой. У меня столько дел, прям не знаю, за что хвататься. С этими словами она уселась на лавочку и принялась обмахиваться кружевным платочком, то и дело посматривая в сторону служивых, явно не собираясь в ближайшее время бежать по своим неотложным делам. Кирьянуш не сидел горестно в палате, как в прошлый раз, а ковылял на забинтованных ногах по коридору, путаясь под ногами сестер милосердия и распугивая случайно зашедших сюда больных. — Видишь, как твой брательник разошелся, — поприветствовал Тимошку фельдшер Яков Силыч. — Прямо удержу на него нету. Хоть веревкой их к койке привязывай. Уж два раза прикрикивать пришло, чтоб не баловался. Да он дом такой шустрый. Тимошка солидно пожал руку Якова Силыча и схватил пробегавшего китку за подол рубахи. — Будешь озоровать здесь, всыплю по первое число. Он украдкой показал Кирьяну кулак. — Мороженое принес? Вместо ответа спросил брат и скорчил недовольную рожу, когда Тимка отрицательно покачал головой. — Пойдем, что интересное покажу. Кирьян потащил Тимошку в дальний конец больничного коридора и приоткрыл дверь в одну из палат. — Видишь мужика? У него ноги поездом отрезаны. Помрет скоро. Я поблизости верчусь. Мне посмотреть охота, как его душа отлетать будет. Как думаешь, душа какого цвета? Черная или белая? Он воззрился на Тимошку, ожидая одобрения. Но Тимке его оживление совсем не понравилось. Он сурово нахмурился и строго взглянул на брата. — Не подоспей к тебе вовремя, мой дядя Петя. Лежал бы сейчас, ты помирал, как этот мужик. Интересно тебе было бы. Кирка призадумался. Зачесал рукой в затылке. — Неа, неинтересно. То-то же. Чем ты взад-вперед по больнице гоняешь от безделья? Подошел бы, спросил, чем можешь помочь этому калеке. Вдруг ему водиться испить захочется, а ты тут с кружкой наготове стоишь? Тимошка решительно отправил Кирьку спать, открыл дверь крошечной палаты на одну койку, подошел к больному, выглядевшему странно коротким под просторным больничным покрывалом. Глаза несчастного были полузакрыты, по брошенным щетиной щекам размазана черная грязь. В каморке было невыносимо душно. В ноздри ударил тяжелый запах застоявшейся крови и пота. Тимошку затошнило, он подошел к окну и пытался распахнуть тяжелые рамы, не получилось. Раненый на постели пошевелился и застонал. — Пить! Пить! Мальчик поискал глазами кружку, не нашел и бросился к посту дежурной медсестры. Там больной без ног просит пить. Пожилая сестрица скатывала в трубочку свежевыстиранные бинты. Она нехотя оторвалась от своего занятия и громко возмутилась. — Твое какое дело? Пришел к своему брату, сиди там. Нечего по палатам скакать. Мы без тебя знаем, кто хочет пить, кто нет. — Тетенька, ну, пожалуйста, разреши попоить умирающего, — взмолился мальчик. — Сказала нет, значит нет. А ты мне не указ, — отрезала сестра. От обиды у Тимошки сжались кулаки, но он не отступил. — Когда я буду лекарем, я всегда буду помогать больным, — чуть не закричал он. В тихом коридоре его возглас прозвучал так громко, что из соседней палаты высунулся Яков Силыч. — Почему шум? — спросил он строго. — Мальчишка разорался, все бинты мне перепутал, — не шевельнув бровью, соврала сестра. — Это неправда! Чуть не плача посмотрел на фельдшера Тимка. — Там больной пить просит, она не дает. Неужели дяденька без ног так умрет, не попивши? — Ну, Дарья Ивановна, дождешься ты у меня. — Опять тебе на посту непорядок, — пригрозил женщине фельдшер. — Да и я ничего, я бы и сама пациента напоила, — заюлила, пряча глаза сестра. — На, мальчик, пои своего больного. Она налила полный графин воды, накрыла его покорежной жестянкой кружкой и подала Тимофею. — Она сказала... — Своего больного, — отметил Тимка. — Значит, у меня уже есть свой больной, я ему должен помогать. — Дядь Яков, разреши мне ухаживать за тем безногим. Я справлюсь и с Китькой посидеть успею. горячо просил Тимошка фельдшера. Тимке так хотелось, чтобы Яков Силыч позволил ему это, что в ожидании ответа у него даже сердечко заколотилось. Но старик не собирался спорить. Он хлопнул Тимошку по плечу и весело сказал: «Я тоже мальчиком на подхвате в военном госпитале начинал. Раз ты решил выучиться на лекаря, значит, действуй. Если что, зови меня. А с Дарьей Ивановной, — он кивнул сестру, — я этот вопрос улажу». Фельдшер улыбнулся Тимошке сквозь длинные седые усы и снова скрылся в палате, откуда уже слышался нетерпеливый зов больного. — Яков Силыч, помоги ради бога, натри поясницу, дюжи кости ломит. Когда Тимка прибежал к умирающему, тот уж даже не стонал, а только безнадежно, тоскливо смотрел на бившуюся в секле жужжащую жирную муху. — Ты, дяденька! Тимошка поднес к запекшимся от жара губам безногого кружку с водой, и тот принялся жадно пить, стуча зубами об ее жестяной край. Мальчик намочил водой край бинта, валявшегося рядом, и бережно обтер больному лицо. — Потерпи, потерпи чуток, ты поправишься, вот увидишь, — приговаривал мальчик, так как говорила ему мама. Ему отчаянно хотелось помочь этому незнакомому человеку, хоть чуть-чуть облегчить его страдания. Мужчина невнятно замычал и заворочился. — Буду сидеть около него, — решил Тимошка. — Вдруг ему что понадобится? Он пристроился на краешке постели, да так и просидел все отведенное ему время, не сводя жалостливого взгляда с лица своего больного. Килька, похоже, набегавшись за утро, крепко спал, сестра милосердия не заходила, а больной снова впал в забытье. — Тебе пора, — заглянул в палату Яков Силыч. С тобой такая раскрасавица явилась, что впору картину с нее писать. Эх, где мои молодые годы? Я бы с такой барышней хоть на край света побежал. Он молодцевато покрутил ус, уж серьезным голосом пообещал. Я пригляну за твоим больным. Не волнуйся. Все будет в порядке.